сердце, чтоб дойти до дома, надо вновь проснуться. А у моей девочки взгляд отдохнет, чем стоит плитка. Непрерывной суицид для меня. Непрерывной суицид для меня. Непрерывной суицид. От горящей кока индивеют лица, животы жиреют от живой водицы. Сверху поведеет голову землицы. Молоту Христову не остановиться. Левой девочке взгляд оставление, чем стать мелька. Непрерывный суицид для меня.